Иду и думаю о разном. Плету на гроб себе венок, и в этом мире безобразном благообразно одинок. Но слышу вдруг: война, идея, последний бой, 20-й век, и вспоминаю, холодея, что я уже не человек, а судорога идиота, природой созданная зря. Ура! Из пасти патриота! Долой из глотки бунтаря!